Говоря «Отче наш», мы должны верить и помнить, что Отец Небесный никогда не забывает и не забудет нас, ибо какой даже земной добрый Отец забывает и не печется о своих детях? «Аз не забуду тебе», — глаголит Господь. «Весть, Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех». Усвой эти слова сердцу своему. Помни, что Отец Небесный постоянно окружает тебя любовью и попечением и не напрасно называется твоим отцом. Отец — это не имя без значения и силы, а имя в полном значении и силе.